Этот парень, похоже, настоящий крутой мужик. Он тут же предстал внутреннему взору Майлза. Быкообразный, с удовольствием шпыняющий тех, кто послабее. Однако в развязке истории женщины чего-то не хватало. Граф тоже это уловил. Он слушал со всепоглощающим вниманием, с видом, какой у него обычно бывал на стратегических совещаниях. Глаза сужены в щелочки, мысль интенсивно работает, а с виду можно ошибиться и принять это состояние за сонливость. Но это была бы колоссальная ошибка. «Ты была при этом?» — спросил он обманчиво спокойным тоном, от которого Майлз сразу насторожился. «Ты действительно видела, как он убил ее?» «Я нашла ее мертвой до полудня, господин». «Ты вошла в спальню», — произнес наводящую реплику граф Фаркосиган. «У нас только одна комната». Она бросила на него взгляд, как будто впервые засомневавшись в том, что он всеведущ. «Она заснула, наконец заснула. Я вышла, чтобы набрать блестяники выше по оврагу. А когда я вернулась, мне нужно было взять ее с собой, но я была так рада, что она заснула, я боялась разбудить ее». Слезы потекли из плотно закрытых глаз женщины. «Я не стала ее трогать, когда вернулась. Я была рада, что могу поесть и отдохнуть. Но потом у меня начало приливать молоко». Она коснулась груди. «И я пошла разбудить ее». «Что, на ней не было отметин? Горло не было перерезано?» — спросил граф. Таков был обычный метод убийства новорожденных в глубинке. Быстро и чисто, по сравнению, скажем, с оставлением младенца в безлюдном месте. Женщина покачала головой. «Я думаю, ее придушили подушкой, милорд. Это было жестоко, ох, это было жестоко. Староста нашей деревни сказал, что я, должно быть, сама приспала ее и не пожелал рассмотреть мою жалобу против Лема. Я не приспала ее, неправда. У нее была собственная колыбелька. Лем сделал ее своими руками, когда она еще была у меня в животе». Женщина была близка к истерике. Граф обменялся взглядами с женой и слегка кивнул. Графиня Фаркосиган плавно встала. «Пойдем в дом, Харра. Тебе нужно помыться и отдохнуть перед тем, как Майлз отвезет тебя домой». Горянка явно опешила. «Ох, только не к вам в дом, госпожа!» «К сожалению, это единственный, который у меня есть. Кроме казарм охраны. Охранники славные ребята, но я боюсь, что твое присутствие стеснит их». Графиня деликатно, но настойчиво вывела ее наружу. Как только женщины вышли за пределы слышимости, граф сказал. «Ясно, что тебе придется проверить все медицинские факты, прежде чем, выскакивать с решением. И я надеюсь, что ты также уловил, что у нас есть небольшая проблема с однозначным уличением виновного. Это может быть тот идеальный случай, который даст нам возможность публичной демонстрации, но только если у нас не будет никаких сомнений, никаких чертовых тайн». «Я не патологоанатом», — немедленно сказал Майлз. «Если только ему удастся сорваться с этого крючка...» «Совершенно верно. Ты возьмешь с собой доктора Ди». Лейтенант Ди был ассистентом личного врача премьер-министра. Майлз видел его. Молодой, полный амбиций военный врач, постоянно расстроенный тем, что его непосредственный начальник не дает ему даже дотронуться до его самого главного пациента. «О, он будет вне себя от радости, узнав об этом назначении», — мрачно подумал Майлз. «Он может заодно захватить с собой аптечку со средствами помощи при переломах», — продолжал граф несколько более жизнерадостно. «На случай происшествий». «Как это экономично», — сказал Майлз, закатывая глаза. «Послушай, предположим, ее рассказ подтвердится, и мы уличим этого парня. Мне придется лично...» «Один из оруженосцев отправится с тобой в качестве телохранителя. И, если история подтвердится, палача». Это было немногим лучше. «А мы не можем подождать окружного судью?» «Каждое решение, которое выносит окружной судья, он выносит за меня. Каждый приговор, выносимый его судом, выносится моим именем. Настанет день, когда это будет делаться твоим именем. Пора тебе получить ясные представления об этом процессе. С исторической точки зрения форы – каста военных. Но долг форлорда никогда не ограничивался только военными действиями. Выхода нет. Черт, черт, черт. Майлз вздохнул. Ясно. Ну, я полагаю, мы можем взять аэрокар и оказаться там через пару часов. Немного времени, чтобы найти нужный овраг. Свалиться на них с неба погромче и пояснее произнести послание. И мы вернемся домой раньше, чем пора будет ложиться спать. Поскорее покончить с этим. Граф опять сощурился. «Нет», — медленно сказал он. «Я думаю, что аэрокар не подойдет». «Но там нет дорог для наземных машин в такой глуши. Только тропы». Он неловко добавил. «Уж, конечно, его отец не может всерьез предлагать». «Думаю, что, придя пешком, я не буду представлять собой достаточно внушительный образ имперской власти, сэр». Его отец поднял взгляд, осмотрел его с иголочки новую парадную форму и слегка улыбнулся. «У тебя совсем не так плохо получается». «Но представь себе, какой у меня будет вид после 2-3 дней продирания через кусты», — запротестовал Майлз. «Ты не видел нас на курсе базовой подготовки и не нюхал». «Я там бывал», — сухо сказал адмирал. «Но ты прав. Пешком не надо. У меня есть идеи получше».